милостыня. Вам надоело хлопотать и думать о пользе общественной, светской. Но зачем же этим скучать? Ибо, используя общественную, светскую, как вы выражаетесь, о школах и богадельнях, неразрывно связана наша духовная польза. Заботиться о добром воспитании детей и о презрении старых и немощных – все это дела милости, заповеданные нам, христианам, Господом. За что Он и награду обещает исполнителям Его заповеди, говоря: «Блаженни милостивые, яко тии помилованы будут, поэтому желаю вам не скучать сими делами милости, а молить Господа о вразумлении, где, как и что сказать или как поступить, и о помощи привести в исполнение доброе дело, и затем по силе и возможности действовать. Ухаживай за больными, как за самим Христом, и за это ты получишь спасение, и на земле будешь избавлена от тяжелых страстей. На трапезу дать и на больницу пожертвовать, и долг уплатить – это все хорошо. Но и себя не надо оставлять без копейки на необходимые нужды, а то как бы не пожалеть после.